Глава 8. Еще оборачиваясь, я уже срывал с плеча ружье. Миг, и его ствол смотрел в ту сторону, откуда раздался приказ. Я не ошибся. Там стоял тот самый усатый любитель кувыркаться в постели. С ним еще парочка, непременно его приятелей. В таких делах прохожих с улицы не зовут. Все трое застыли, как изваяние. Оно и понятно, любое движение может быть принято мной за агрессию, причем совершенно неважно, какое именно. Шаг в сторону, назад, вперед, резкое движение руками. В узком коридоре картечь из ружья 12-го калибра найдет всех троих, пусть им и достанется в разной степени. Поправить затем недолго. Ружье — полуавтомат, не потребуется делать им лишних движений. Знай себе, работай указательным пальцем. «Лера, наверх, быстро!» Возможно, весь сыр-бор разгорелся именно из-за нее, хотя далеко и не факт. Вполне допускаю, что они заявились сюда по мою душу. Например, тот громила, которому я наступил на ногу, все-таки меня признал. Но присутствие девушки за спиной станет лишним в любом случае. Вдруг мне придется кинуться вверх по лестнице, и девушка окажется помехой. Или они начнут стрелять, я отпрыгну в сторону, а на линии огня окажется она. «Дядя, охолони!» — вытянул вперед раскрытые ладони тот, который стоял рядом с усатым. В клетчатой рубашке, джинсах и узконосых туфлях ему только ковбойской шляпы не хватало. Вместо нее на голове у него козырьком назад сидела бейсболка. Третий, с ног до головы весь в цифре, даже кепи такое же, шагнул в сторону, прячась за его спиной. Вряд ли из трусости, из трезвого расчета. Так он сможет незаметно для меня достать оружие, чтобы неожиданно им воспользоваться. Недаром же он только правое плечо и руку прикрыл. Быстрый топот ног за спиной сказал о том, что девушка мой приказ выполнила. «Бедняжка», — подумал я, — «ей и так сегодня досталось, а в довершении всего еще и убить могут». «Ствол опусти, нам поговорить просто». «Ну так говорите», — предложил я, одновременно делая шаг в бок под защиту стойки, которая теперь прикрывала меня почти по грудь. Девушки-портье за ней уже не было, едва только все началось, она шустро юркнула в расположенную сразу за ее спиной дверь. «Нет, так у нас с тобой разговора не получится». Усатый молчал по-прежнему, разговор вел все тот же крепыш в клетчатой рубахе, а третий наверняка уже приготовил пистолет. Именно пистолет, потому что приклад карабина Симонова торчал у него из-за плеча, а сразу два длинноствола, тем более в поселке, носят с собой только персонажи компьютерных игр. «По-человечески тебя прошу, опусти ружье и давай пообщаемся. Слово, все будет тихо-мирно», — продолжал настаивать тот. «Ситуация», — лихорадочно размышлял я, совершенно не представляя, как поступить дальше. Доверять этим людям причин не было никаких. Кого бы это ни касалось, самого меня или Валерии, но и прослыть параноиком совсем не хотелось. Не хватало еще, чтобы в станице стали указывать пальцем: «Вон он идет, психопат! На каждое слово ствол вскидывает». «Я подумаю над вашим предложением. А пока говорите, чего хотели», — поразмыслив, я все же пришел к выводу, ничего менять в сложившейся ситуации не стоит. Слишком требовательным был их окрик, когда они вошли. «Так, что за шум, а драки нет?» — раздался веселый голос. Из двери, за которой исчезла портье, показался никто иной, как тот самый продавец, который приобрел у меня жадр. «Яков, уйми своего постояльца», — обратился к нему крепыш. «Нервный он какой-то, того и гляди, пальнет. Поговорить с ним хотели, а он сразу за волыну и едва палить не начал». Яков посмотрел на меня. «Точно пальнешь?» «Полностью магазин выпущу. Все 8 патронов», — кивнул я. «Чтобы уж наверняка. Но мозги со стен отмыть помогу, слово». Судя по тону Якова, он шутил, чтобы разрядить обстановку. Мои слова прозвучали примерно так же. «Ну, если поможешь, тогда совсем другое дело», — и заговорил уже серьезным тоном. «Так, я не знаю, что между вами произошло, и должен заметить, знать не хочу. Но одно обещаю, пальбу здесь устроите, пострадают все, выживших не будет». После его слов мне только и оставалось, что опустить оружие. «Вот и ладушки», — тут же отреагировал Яков. «Теперь вот еще что. До утра ваш разговор потерпит?» «Да хоть до Нового года», — пожал плечами я. «Бобруйск?» — он обратился к тому, который все время со мной разговаривал. «Можно и до утра», — неохотно сказал тот. «Тогда разбежались». Слова Якова прозвучали как приказ. «Да, Бобруйск, вот еще что. Если дело касается той девицы, знай, тут я полностью на его стороне», — он указал на меня пальцем. Человек по кличке Бобруйск покривился, но промолчал. Когда он и оба его спутника покинули ночлежку, Яков спросил: «И что, ты бы и впрямь начал стрелять?» «Даже не задумываясь», — твердо ответил я, — «малейшего повода хватило бы». «Сколько их, тех, кто, валяясь с развороченным животом в луже собственной крови, проклинал себя за нерешительность, которую проявил в нужный момент? Не желаю их участи. На земле, говорят, пусть лучше 12 судят, чем 4 несут. Ну а здесь, где нет никаких законов, и подавно». «Это из-за меня все?» — встретила меня вопросом Валерия. «Неуверенно», — ответил я, ворочая ключом в замке. Тот поддавался с трудом, с каким-то натужным скрипом. Явно замок сделан на месте, руками только набирающего опыт кузнеца. Из металла, который на земле мог быть чем угодно, и попавшего сюда таким же неведомым путем, как и все остальное. Комната действительно оказалась мала. Две кровати, тоже работы местного плотника, между ними тумбочка без дверец, длинная полка на стене, вот и все ее убранство. Окошко было застеклено, кусочками, скрепленными между собой, вероятно, смолой, но матрацы, на удивление, были новыми. Простыни тоже не подкачали, без всяких отметин штопок и признаков ветхости, и серо-синие с красными полосками байковые одеяла. Словом, вполне прилично для местных реалий. Можно отдохнуть в относительной безопасности. Не станут же эти люди ради меня брать ночлежку штурмом, особенно после слов Якова, который, несомненно, обладает в станице достаточным авторитетом. «Приляг пока, отдохни. А ты куда?» «Схожу, что-нибудь поесть куплю. Выпить хочешь?» «Нет», — энергично замотала головой Валерия. «Ну и зря. Жадр тебе подержать бы, но нет у меня заполненных, только выпивка и остается. Обойдусь». «Как знаешь, я тебя снаружи запру. Чтобы не сбежала? Чтобы не украли. Заснешь ведь, пока ходить буду, а двери такие, что только тараном». Я оказался прав. Вернувшись, застал девушку спящей. Посмотрел на нее, хмурившую брови даже во сне, вяло пожевал ломтик жареного мяса, завернутый в тонкую лепешку из местного злака, похожего вкусом то ли на проса, то ли на ячмень, и завалился спать сам. «Дима, тебе кошмары снились?» «Да, все та же промоина. Но зачем ей об этом знать?» «С чего взяла?» «Ты метался в постели и еще стонал». Пришлось признаться. «Снились. Ты сказала: Дима, спасибо тебе за все и до свидания, дальше я уж как-нибудь сама. И ушла вдаль в обнимку с тем самым усатым». Лера рассмеялась. «Так уж сразу и в обнимку?» «Ага. Еще и целовались все время». Валерия улыбнулась еще разок. Затем посерьезнела. «А что будем делать? Наверное, он со своими дружками не отстанет». «Разберемся как-нибудь. Ясно, что в ночлежке под защитой Якова не отсидеться. Вчера, когда ходил за продуктами, видел в харчевне и Усатого, и Бобруйска. Они сделали вид, что меня не замечают. Ну и мне оставалось сделать то же самое. Давай лучше позавтракаем». «Давай», — на мой взгляд, с излишним энтузиазмом откликнулась она. Наверное, чтобы хоть немного абстрагироваться от всего того, что на нее свалилось. Некоторое время мы ели молча, затем Лера спросила: «Дима, если уж угораздило сюда попасть, расскажи мне об этом мире». Все, Валерия прошла все 5 фаз принятия неизбежного. Первые 3 из них — отрицание, гнев и торг — мне увидеть не довелось. Когда мы встретились, она находилась в фазе депрессии. Сейчас наступила пора 5-й. И заключительный — принятие. Лера смирилась с тем, что ей придется здесь существовать, и теперь ей нужно решить, как именно. «Расскажу, Валерия, обязательно расскажу. Кто бы мне обо всем поведал на второй мой день пребывания здесь, скольких ошибок удалось бы избежать. Если что-то будет непонятно, сразу задавай вопросы, и пусть любой из них не покажется тебе глупым. Поверь мне, это очень важно. Иначе когда-нибудь любая мелочь может стать роковой. Готова? Ну, тогда слушай». То количество вопросов, которое обрушила на меня Лера, в любой другой ситуации могло бы ввергнуть меня в какую-нибудь из первых 4 перечисленных фаз. Но не сейчас, когда ее близость волновала настолько, что зачастую заставляла сбиваться с мысли. Ладно бы я изголодался по женской ласке во время своего вынужденного одиночества. Так нет же, если вспомнить недавнюю ночь с Жанной, которая вела себя так, как будто последняя встреча с мужчиной случилась у нее несколько лет назад. «Дима, и последний вопрос». Последних вопросов набралось уже больше 10. но я кивнул. «Задавай», старательно отводя взгляд от ворота ее халатика, который распахнулся довольно сильно, но она пока этого не замечала. «Вот ты говоришь, что жадры могут заполнить только эмоционалы». Я кивнул. «Говорю». «А эмоционалом может стать любой?» «Нет, стать можно музыкантом, спортсменом и так далее. Если есть талант, то великим. В случае с эмоционалами что-то другое». Как сказал единственный мне известный Федор Отшельник, это либо есть, либо никогда уже не будет. Да, Валерия, вот еще что. Никогда и ни при каких обстоятельствах не говори, из-за чего сюда попала. Почему? Здесь не принято. Такое, знаешь ли, правило, о котором мне сказали еще в самом начале моего пребывания здесь. А другие правила есть? Несомненно. Например, жить сегодняшним днем, потому что следующего может и не быть. Ну и всякие там «никому не верь, никого не бойся». Что-то у нас разговор затянулся, пошли пообедаем. А по дороге еще в лавку завернем, кое-что купить нужно. Переодевайся, я за дверью подожду. Из вежливости, и еще из-за того, что вдвоем здесь не протолкнуться, настолько комнатенка невелика. За прилавком на этот раз стоял не Яков, другой продавец. Мелкий и невзрачный, он чем-то походил на Гришу Сноудена. Или на болезненно похудевшего Гудрона. Только этот был белобрысый, а у тех волосы темные. Вернее, продавцов оказалось два, и второй была женщина. К ней-то я Валерию и направил, вложив в ладонь несколько пикселей. Подозревал, что у Леры под халатом белья нет вообще. По крайней мере, верхняя его часть отсутствовала точно. Выдернула девушку какая-то неведомая сила прямо из дома. Может, она как раз своего парня ждала, или даже он успел прийти. Эта мысль почему-то вызвала у меня ревность. Наверное, она на лице отразилась, потому что продавец с сочувствием спросил. «Зубы болят». В очередной раз убедился, что артист из меня бесталанный, никак не удается держать лицо невозмутимым. «Нет». И улыбнулся. «Нет, не продавцу», вспомнив славу профа. Вернее, его слова о том, что наш мозг обрабатывает цены теми же своими участками, что и болезненные ощущения, а сейчас предстояли немалые траты. Продавец улыбнулся в ответ, и я поспешно придал лицу деловитое выражение. «Патронов бы мне». Тот вздохнул. «В последнее время с ними не очень. Привозят мало, запрашивают дорого. Но и нам, в свою очередь, свой интерес нужно иметь. Так что выбор небогат и цены соответствующие». «Сейчас моему мозгу точно будет больно». Но улыбаться я благоразумно не стал. Меж тем словоохотливый продавец разговорился не на шутку. «Слышал я, на вокзале производство дымного пороха наладили и лепят патроны уже из него. Правда, пока только ружейные, винтовочные или другие кустарным способом изготавливать, сам понимаешь, те еще проблемы. Но обещают со временем и их, а пока есть только то, что имеется. С оружием куда проще, практически на выбор». «На наган найдется хотя бы десяток, без всякой надежды», — поинтересовался я. «Примерно столько и есть. Все заберу». Как любил говаривать Гриша Сноуден, наган для меня — оружие последнего шанса. А для него многое не требуется, с теми пятью, что уже есть, на два полных барабана. «Еще бы ружейных, 12-го калибра. Нормальные найдутся?» «Пока есть возможность, не хотелось бы собой мушкетера с его мушкетом и облаком дыма изображать». «Сколько надо?» «Хотя бы с полсотни». «А ты ищем», — не задумываясь, кивнул мой собеседник. «Есть и больше, если что». «Пока и этого хватит. Мне бы только до вокзала добраться, а там, глядишь, они и вовсе станут без надобности. Если внутри его периметра занятия себе найду. Плотником, например. Уж больно мне с деревом дело иметь понравилось. Дерево здесь — основной материал для чего угодно, так что без работы не останусь. Что-то еще? Нож, флягу, рюкзак, чашку, миску, ложку, по возможности плащ-палатку. На этом все». На прилавке передо мной по очереди появилось практически все требуемое, за исключением ножа. «Ни за что не поверю, что их нет». «Есть, и много. Какой именно нужен? Клинок длинный, марку стали, сирейтор». «Клинок с ладонь. Главное требование, чтобы мой вес выдержал, если, например, в качестве ступеньки его использую. Все остальное без разницы». Мне хорошо запомнилась история одного охотника, как он, обходя на тропе капканы, провалился в ручей, по грудь, зимой. «Прибегаю к зимовью», — рассказывал он, — «ручку дерг, а она отламывается. Дверь приморозила по всему периметру. Когда уходил, внутри было жарко, снаружи мороз, льдом и схватило. Окна в зимовьях всегда маленькие, чтобы зверь не пролез. И давай я дверь ножом открывать. Поломался бы он у меня, возле порога бы и остался. Здесь морозов нет, но если нож сломается в самый неподходящий момент, грош ему цена. Продавец, мгновение подумав, добавил ко всему лежавшему на прилавке довольно неказистый с виду нож с обшарпанной деревянной ручкой на двух клепках. Но, судя по толщине обуха, он должен быть крепким, а большего мне и не требуется. Сколько? Давай считать вместе. Только предупреждаю сразу. Как говорил Киса Воробьянинов, торг здесь неуместен. Не базар, цены фиксированные. Не сказать, чтобы общая сумма меня устроила, но особой боли все же не почувствовал. Оставалось только навести справки. На вокзал часто отсюда люди ходят? Хотелось бы отправиться вместе с толпой, желательно помногочисленней. Дня через три отправиться. Туда, надумал? Не без того. Ждать всего три дня — это замечательно. Не у костра в шалаше их прожить придется, к тому же в приятной компании. Глядишь, и Валерию уговорю. Вокзал он и есть вокзал, можно сказать, областной центр. По сравнению с районным, что представляет собой станица. И действительно, что ей здесь делать? А там, глядишь, и стану ей близким другом, чтобы с полным правом Лерой называть, в очередной раз улыбнулся я, в мыслях, чтобы продавец снова не принял на свой счет. «А что, Яков сегодня не работает?» — поинтересовался я с таким видом, как будто был с ним давно и хорошо знаком. «А когда это он за прилавком стоял, не на шутку удивился продавец? Он наверху, у себя в кабинете. К нему с побережья прибыли, весь товар оттуда только через него». «В последний раз вчера вечером». «Хм, удивил ты меня. Я пораньше вчера отпросился, ребенок приболел. Думал, он лавку закроет». «А кто он вообще, Яков?» «В этих местах, пожалуй, самый значимый человек». «Положим, и без твоих слов догадаться легко». Валерия все еще о чем-то шушукалась с продавщицей, и потому я поинтересовался тем, о чем только что услышал. «Ты говорил, с побережья товар приходит». «Что за побережье и что за товар?» «Ты точно не местный. Или недавно сюда попал», — резюмировал он. «Побережье морское, а товар самый разнообразный». «Порт, что ли, там расположен?» «При чем здесь порт? Откуда они здесь возьмутся?» «Островов там чертова уйма, на них и находят». «Случается, и на само побережье волной всякую шнягу выносит, хотя изредка попадаются и достойные вещи». Мне сразу вспомнились утонувшие в болоте многоэтажные дома, от которых едва торчали крыши, когда мы его пересекали. И сожаление Гриши Сноудена о том, что сколько же в них добра пропало. «А как там с хищниками?» «Где их тут нет?» «Резонно. Но мне интересны не просто хищники, всяческие мегалодонты, о которых успел наслушаться». «Поинтересоваться не получилось». Лера, закончив покупки, шла ко мне с такой милой улыбкой, что все эти чудовища мигом вылетели из головы. «Что такая довольная?» «Да так, поболтали», — туманно ответила Лера и в свою очередь спросила. «А что это вы с Егором все время друг другу улыбались?» Посмотрела на мое вытянувшееся лицо и добавила. «Даже Инна заметила. Ладно, ладно, шучу». А когда я уже совсем успокоился, подытожила. «Хотя, конечно, это ваши дела». Лера явно меня дразнила. «Отшлепаю ведь!» «Сюда?» Идущая на шаг впереди Валерия выразительно покрутила попкой. «Именно!» «Знаешь, Дима, с самого детства мечтала о том, чтобы оказаться непонятно где, и чтобы там меня отшлепал симпатичный парень, который улыбается другим парням». И без всякого перехода поинтересовалась. «Сначала покупки отнесем или все же пообедаем? Вот, кстати, сдача». «Себе оставь. Мало ли как все повернется. Случись что со мной и останется без гроша». «Вау, жизнь-то у меня налаживается. Собственные, как их там, пиксели появились. А мне за них даже отрабатывать не нужно». «Кто тебе такое сказал?» «Ну вот, все испортил». Она придала лицу огорченное выражение. «Так ведь и знала, что какой-нибудь подвох». «Валерия, тебе стрелять приходилось?» «Из пушек много раз. А еще ракетами. Откуда?» Мы уселись на лавочке перед харчевней и разговаривали. Через распахнутые настежь окна хорошо было видно, что зал переполнен, и потому не оставалось ничего больше, как ждать. Ну, мало ли, возможно, в стрелковой секции занималась, или папа военный. Я как будто свою биографию пересказывал. Папа у меня в универе физику преподает, а занималась я художественной гимнастикой. Правда, давно это было и недолго. В общем, разве что булавой по голове могу дать. И то вряд ли. Крови боюсь. А к чему, спрашиваешь? Ты мне еще и ружье подарить хочешь? Нет, не ружье. Присмотрел я в лавке один девайс, а именно револьвер с прикладом. Кольт, по-моему. Ствол у него удлиненный, калибр серьезный, и стрелять с рук мужская сила нужна. Но прилепил к нему какой-то местный умелец рамочный приклад. Причем мастер, у которого руки из нужного места растут, поскольку выглядело оружие, как будто всегда таким и было. И патроны к нему есть точно, около дюжины сам видел. На мой взгляд, это то, что тебе и нужно. Не в рейд готовимся, на вокзал. Обращаться с ним будет несложно, вес не должен быть большим, от силы килограмма полтора, 6 зарядов, разве что спуск может оказаться туговат. Но это дело поправимое, пусть и в ущерб долговечности механизма. Конечно, в том случае, если мы с тобой отправимся вместе. Мало ли, какие у тебя планы. Вон какой довольной вдруг стала. Хочу купить, не стал отказываться я. Знаешь, Дима, я в человека точно выстрелить не смогу. В зверя, наверное, да, но не в человека. Жить захочешь, куда ты денешься? Некоторых здесь только потому людьми назвать можно, что ходят на двух ногах, одежду носят, разговаривать умеют. В остальном хуже животных. Валерия, через 3 дня появляется возможность в большой компании до вокзала добраться. У тебя вообще какие планы? Дим, ну какие у меня могут быть планы? Разве что поплакать в подушку часок. Шучу, плакать уже не собираюсь. Вчера в волю наплакалась. О вокзале помню, ты о нем рассказывал. Думаешь, там будет лучше? Даже не сомневаюсь, там и порядок, и народу полно, и жизнь себе устроить проще. Если ты не против, можем вместе туда пойти. Дима, не бросай меня здесь, пожалуйста, ладно? Мне и так с тобой повезло. Могло ведь и совсем по-другому случиться, не бросишь? И столько в ее голосе было надежды, и схватила она мою руку так крепко, что если бы собирался ее действительно бросить, у меня попросту не хватило бы духу об этом сказать. Нет, и потом... Я льщу себя надеждой когда-нибудь называть тебя просто Лерой. А что мешает тебе сделать это прямо сейчас? На площади, где полным-полно народу, даже пытаться не стану. Ты же сама сказала, что так тебя называют только самые близкие друзья. Вон ты о чем. Она смутилась и поспешила перевести разговор на другую тему. Смотри, места освободились. Пошли быстрее, пока кто-нибудь их не занял. Станица давно уснула, и лишь из харчевни, которая по вечерам становилась рюмочной, доносились пьяные голоса. Иногда настолько громкие, что хотелось встать и с грохотом захлопнуть окно. Останавливало лишь то, что в номере сразу же станет невыносимо душно. В жизни всегда так, одно в ущерб другому. Мы лежали, крепко обняв друг друга, и разговаривали. «Дима, ты только не подумай, что я с тобой из чувства благодарности, или чтобы ты меня здесь не бросил. Просто ты мне нравишься и все такое. В общем, называй меня теперь Лерой сколько тебе угодно, хорошо?» «Чего улыбаешься? Довольный, что девушку на 2-й день знакомства в постель затащил?» «Ага, жалею только, что не в 1-й. «Сейчас, тогда ты мне еще ружья не покупал». «Не ружье, а револьвер. Да какая разница, главное, чтобы стреляла». «Потому и улыбаюсь. Нравится и твой язычок, и твое чувство юмора, помимо всего остального. В том числе, как ты в некоторые моменты прикусываешь зубками нижнюю губу. Единственное, мне не всегда удается понять, когда ты действительно шутишь, а когда изображаешь наивную простушку. И еще, наверное, не стоит мне к тебе слишком привязываться, ведь тогда будет больно расставаться. Или, об этом не хочется даже думать, потерять». Необходимо держать свои чувства в узде. Но как это сделать, если мне нравится в тебе буквально все? «Выглядите влюбленной парой», — заметила портье ночлежки, когда мы проходили мимо, направляясь завтракать. «А мы такая и есть», — тут же отреагировала Валерия. «Правда, милый?» — промурлыкала она. «Ага», — только и промычал я в ответ. «Вообще-то, после моих слов, ты должен был нежно обнять меня и поцеловать», заявила она после того, как мы вышли на улицу. «Или ты не очень в меня влюблен?» «Достаточно». «Достаточно для чего?» «Ладно, можешь не отвечать. Кстати, почему в нашей гостинице кухни нет? куда дешевле было бы самим готовить». «А ты умеешь?» «Умею, будь уверен. А еще я умею варить борщ. Самой мне он не очень нравится, но жизнь заставила. Думала, встречу любовь всей своей жизни, а борщ варить не умею. Для мужчин это так важно. Кстати, здесь вообще борщи варят или не из чего?» «Варят», — кивнул я, вспомнив, каким замечательным борщом в самом начале моего пребывания здесь накормила Мария. Хотя, возможно, все дело было в том, что не ел больше суток. «Фух, гора с плеч. Так, смотри, на тебя какой-то мужик пялится. Здоровенный такой». Проследив за ее взглядом, я обнаружил того самого телохранителя из окружения Федора Отшельника, которому пару дней назад нечаянно наступил на ногу. На этот раз он был не один, рядом с ним стояли еще два каких-то типа. По повсеместной тутошней моде с оружием на плече. Заметив, что я смотрю на него, он помахал рукой, давая понять: «Есть разговор». Откладывать его не было ни малейшего смысла. Ненавижу неопределенность. Хотели бы убить? Уже убили бы. И увидели они меня первыми, и дистанция невелика. «Лера, придется тебе или подождать, или пойти завтракать одной. Мне нужно срочно с ними поговорить, а еще лучше вернись в комнату». Я высыпал в карман ее джинсов пригоршню пикселей, но в любом случае не вмешивайся, что бы ни произошло. «Дима, Лера!» Пришлось повысить голос, и уже отходя добавил: «Знаешь, вообще-то меня Игорем зовут. Вернусь, все объясню». Если со мной все же что-то случится, хотелось бы, чтобы она запомнила меня под моим настоящим именем. Вот чего с избытком хватало на главной и единственной площади станицы, так это лавочек. На одну из них мы и уселись. Выбрали по моей инициативе ту, которая вплотную прижималась к глухой стене дома. Так будет спокойнее за спину. Вдвоем, поскольку два его спутника куда-то исчезли. «Говори, что хотел». «Тут такое дело, не знаю даже с чего и начать. Пришлось помочь. Ты случайно не за сатисфакцией?» «Нет». «Надо же, какое слово ему знакомо, по виду и не скажешь. Давай тогда уже с самого главного. У меня все такое. Счастливый человек. Или наоборот, невезучий. Тут от рутины голова кругом идет, а у него все главное». «Тогда с самого главного из всех других главных». Вел я себя с ним нагло, даже вызывающе, но любое другое поведение он мог принять за слабость. «В общем, я был при Федоре Отшельнике, когда к нему Грек со своими людьми пришел. Вместе с тобой», — уточнил он. «Я отлично помню, что он пришел вместе со мной. Так чего хотел-то? Бабки за свое молчание?» «Нет». «Жадры тебе заполнить, так я не...» «Знаю», — не дав закончить фразу, перебил он. «Что именно?» — живо поинтересовался я. «О моем пропавшем даре эмоционала знают только Грек и его люди, и если известно этому типу, значит, услышал он именно от них, что в свою очередь означает, не так давно он с ними встречался. Я даже головой закрутил по сторонам, ну а вдруг? Вдруг увижу кого-то из них?» Логика моя в очередной раз оказалась глубоко порочна. «То, что у тебя нет и никогда не было дара». «Вот даже как. А дела-то идут все интересней. Но кто же тогда те самые жадры заполнил? Штук 10, не меньше. Пока мой дар куда-то не исчез». «Федора перед тем, как отошел в мир иной, совесть начала мучить», — продолжил он. «Или еще что. Но отшельник сам однажды сказал: зря я того парня подставил. Убьют ведь теперь ни за что». «Что, так и сказал?» «Слово в слово». «А зачем он это сделал? Не объяснил?» «Вот чего нет, того нет. Наверное, за тем, что сам подыхал и других на тот свет хотел как можно больше за собой тянуть. Ты человек Грека, а он своих людей в обиду не даст, наслышан. Или просто ему твое лицо не понравилось, хотя, возможно, и сам Грек ему когда-то насолил. Дальше объяснять?» «Не надо». Картинка и без того предельно ясна. Федор в связи со своей подлой натурой брякнул, что я эмоционал. Брякнул наобум, не ведая, что я на самом деле им являюсь. Как же тогда все удивлялись, он с одного взгляда смог узреть во мне дар. Вот же мерзавец! С другой стороны, сколько ни слышал об эмоционалах, всегда только плохое. Нет среди них хороших людей. Но себя даже при всем желании назвать мерзавцем не смогу. Или дело в том, что пробыл эмоционалом всего ничего? Так от меня-то чего хочешь? Как тебя, кстати, зовут? Глебом, но обычно малышом. Ну да, обычная практика. Человеку крупных габаритов давать кличку малыш. У самого такой знакомый имеется. Я ошибся. Малышев моя фамилия, вот и прозвали. История-то оказывается в точности, как у моего тезки Игоря Стояка. Все-таки что хотел? И мы наконец-то добрались до сути. Правда, не сразу. Вначале мне пришлось выслушать рассказ о его злоключениях. После того, как отшельник откинул ласты, я никак не мог занятия себе найти. К другим эмоционалам пристроиться. Все теплые места давно заняты, да и их самих по пальцам можно перечесть. Помыкался, значит, пока сюда не попал. «Слышался побережье?» — неожиданно спросил он. «Доводилось немного. Но ты это к чему?» «Да к тому, чтобы свою артель соорудить и фарт на нем испытать». «И много там фарта?» «Раз на раз не приходится. Когда всякая мелочь попадается, а когда и куш можно сорвать. Знаю, однажды морской 40-фунтовый контейнер нашли, а в нем электроники всякой». «Золотились парни. Только одиночки на побережье делать нечего. До прибыльных мест не допустят. Да и сам туда не полезешь, слишком опасно. Бандой необходимо, бандой. Яков ничего против иметь не будет, ему лишь бы товар шел. А от кого и как по барабану», — закончил малыш. «И что, часто там до стрельбы между собой доходит?» «Случалось пару раз. Но это когда залетные пытались все под себя подмять. А так всем дело найдется. И побережье длинное, и островов вдоль него хватает с избытком». «Так ты что, предлагаешь мне в свою банду вступить?» «Нет, у меня не получится. Предлагаю тебе свою артель сколотить, и я в нее первым пойду. Есть и еще люди на примете, но с ними уже тебе самому решать». «Я уже говорил насчет неожиданных поворотов, которые следуют один за другим?» «Если нет, скажу». «Ты это серьезно?» «Серьезнее некуда». «Считаешь, у меня получится?» «У тебя, уверен». «Теоретик, слышал я за тебя. И про перквизиторов, и про гвайзелов. Ты хоть и молод, но мужик основательный, пойдут за тобой люди. Вон как ты смог Якова впечатлить. Сам видел, как он с тобой за руку здоровается. Только с Филом подобное и наблюдал, когда тот в станицу заглядывал. Фил — мужик действительно серьезный. И авторитета у него не меньше, чем у Грека, если не столько же. Куда мне до них обоих?» «Теоретик, сдается мне, Яков собирается тебе какое-то предложение сделать, если еще не сделал». «Еще нет». «Значит, вовремя я подошел». «Вообще-то у меня совсем другие планы на будущее, в которых нет места ни Якову, ни тебе». «Ты на вокзал, что ли, собрался?» «От Якова слышал», — пояснил он. «Ну и зря». «Это еще почему?» «Засветился ты на вокзале, вот почему. Тебя там многие видели, и если даже не сразу признают, через какое-то время точно». «Ну и пусть признают, только сделать ничего не смогут. Лучше меня знаешь, какой там порядок». «Ты сам в это веришь?» — малыш скептически хмыкнул. «Ну, будешь ты по всему вокзалу бегать и всем кричать, что отшельник ошибся, но даже поверят тебе, а толк-то? Занулят все равно, заказ-то никто не отменял. И не отменят, на всякий случай. Как говорил товарищ Сталин, нет человека, нет проблем». «Вообще-то Сталин этого не говорил, по крайней мере, именно в таком изложении, но от этого не меняется ничего». «На вокзале трудно будет меня достать». Я и сам чувствовал, что уверенности в моем голосе нет совсем. Малыш хмыкнул еще раз. «Для тебя есть разница? Пристрелят тебя при свидетелях или по-тихому яд подсыплют. Результат все равно будет один». И в этом, увы, он тоже прав. «Ну так что, теоретик, убедил я тебя?» «Мне нужно подумать». «Слишком все неожиданно». «Подумай, отчего нет? Еще вот что скажу. В любом случае, я — могила. Хотя бы по той простой причине, что рано или поздно Грек узнает и голову оторвет. А бежать здесь особенно некуда. Мир хоть и большой, но узкий. Одно дело, когда взял заказ и его исполнил, и совсем другое, когда вот так. Так что на этот счет даже не сомневайся, клянусь. Кстати, когда ты его видел в последний раз?» «Может, не так давно, может, тот уже на вокзале, и тогда все станет намного проще». «У Федора отшельника, когда вы к нему пришли. Ты подумай, теоретик, подумай над моим предложением. Да, вот еще что, извиниться хочу. И без того настроение было ноль. Все не так, как хотелось бы, а тут еще какой-то хрен на ногу наступил. Валдырь у меня на подъеме, все залечить не могу. Признал бы тебя сразу, в голову бы не пришло. Ну так что, без обид?» Я пожал его протянутую ладонь размером едва ли не с лопату. «Без обид. Тогда до завтра?» «Подумаю, но ничего не обещаю. Ну, хоть так». «И все-таки малыш прав», — размышлял я, гладя по волосам спящую Леру. На людях она старается держаться бодро, но сейчас у нее было такое лицо, как будто вот-вот заплачет, как плакала во сне прошлой ночью. Вокзал не выход. А что же тогда выход? Ввязаться в авантюру с побережьем? Авантюра она и есть авантюра. Но даже если и соглашусь, что делать с Лерой? Взять ее с собой? Опасно во всех отношениях. Молодая и симпатичная, а вокруг столько мужчин. И дело совсем не в том, что найдет себе другого. Да и пойдет ли она? К чему ей все это? Интересно, что хочет предложить мне Яков? Или малыш от себятину придумал? «Спи, девочка, спи», — прижимая Леру к себе покрепче, шептал я. «Пока все не так плохо. Мы живы, здоровы. А там, глядишь, и остальное наладится».